Глава 14. Миша. Заплаканные глаза Лейси выбили почву из-под ног. Внутренности сжались тугим узлом, и я с порывом дикого зверя крепко прижал ее тело к себе. Носом уткнулся в макушку и, вдохнув полюбившийся запах, прикрыл глаза. Не хочу, чтобы она плакала. Не позволю, чтобы кто-то ее обижал. Неведомый какой-то силой заставил себя открыть глаза и взглядом отыскать женщину, с которой Леся распрощалась у ворот. Та стояла по-прежнему на одном месте и смотрела в нашу сторону. Злобы от нее я не увидел, она лишь кивнула каким-то своим мыслям и, грустно улыбнувшись, пошла в противоположную от нас сторону. «Она заставила тебя плакать?» — поинтересовался хриплым голосом и поцеловал Лесю в висок. «Нет, что ты, это моя тетя, просто...» «Что просто?» Леся подняла голову и заглянула мне в глаза. В ее взгляде читалась тоска. И мне дико хотелось вырвать девочку из лап той трагедии. Хотя, по сути, я ничего не знал. Тетя Таня — сестра-близнец моей мамы. Я чертыхнулся про себя и снова прижал Лесю к груди. Я понимал, как ей сложно, и хотел укрыть в дальнейшем ото всех бед. Не могу видеть ее слез. Я просила ее первое время не встречаться, но прошел практически год. Она тебя обидела? Нет, Миша, нет. Она очень хорошая и тебя заценить успела. «Ладно, тогда я спокоен. Иначе, не дай бог, кто...» «Миш, поедем?» «Я до отъезда слишком много времени проводила на кладбище». «Ты поэтому уехала в другой город?» Леся кивнула, не сказав больше ни слова. Снова поцеловав ее в висок, провел к автомобилю. Помог сесть в кресло и заметил на ее лице легкую улыбку. Занял место за рулем. «Слушай, а у тебя еще есть родственники, помимо тети?» «Да, у меня есть бабулечка. Она где-то здесь живет?» 20 километров отсюда. Так давай заедем в гости. Уверен, бабушка по тебе скучает. Скучает. Грустно ответила Леся и, облизнув губы, посмотрела на меня горящим взглядом. Но ведь работа ждет, и тебе явно... Лесь, я взял ее за руки и поднес губам. Я сам себе босс. А у тебя, если ты забыла, отпуск. Я понимаю, но это время и... Значит, едем. Сейчас найдем какой-нибудь магазин, чтобы не с пустыми руками. «Ты что, об этом даже не думай, бабушка сама тебя потом нагрузит». Не обсуждается. В итоге, затарившись по дороге в одном супермаркете продуктами, которые, возможно, не привозят в село, мы направились к бабушке. Леся пила купленный мной кофе и, кажется, выглядела уже более весело, что, несомненно, меня радовало. Ее начало отпускать. Не знаю, о чем она говорила с тетей на кладбище, но я понимал, что плакала она не просто так. Хотя смерть мамы, разве тут могут быть слезы просто так? Но обязательно попозже я узнаю причину, по которой умерла ее мама. Только не сейчас. Вижу, что Леся все еще не готова делиться со мной такими подробностями. Через полчаса мы остановились у небольших ворот уютного ухоженного двора, где вовсю гавкала маленькая собачка, активно виляя хвостом. Я хмыкнул. Мелочь, а такая злая. «Ты, если что, не обращай внимания. Бабушка такое может вычудить». «Только не говори, что ты характером в нее пошла». «Ну, есть немного», — хмыкнула Леся, выходя из машины. Я забрал с заднего сиденья 3 пакета и, поставив авто на сигнализацию, как раз увидел во дворе небольшую, но очень шуструю женщину в платке. Она нахмурилась, разглядывая, кого же это к ней принесло, а когда увидела внучку, улыбнулась, стащила с головы платок и махнула им в сторону собаки. «Ну, тебя, шальной, наша тростиночка приехала!» Услышал я ее слова, отчего мои брови взметнулись вверх. «Тростиночка?» «Ба, ну что ты в самом деле перед человеком меня так позоришь?» Хмыкнула Леся, и, открыв калитку, мы вошли во двор. Бабушка с внучкой тут же обнялись, а я получил от ба внимательный взгляд. «Приехала, шальная, не забыла бабку». «Да как бы я тебя забыла, ба, ты что? Я же тебя люблю». «Приехала», — повторила бабуля и отлипла от тростинки своей. «А это что за парубок такой?» «Добрый день. Михаил меня зовут». «Это чё, получается, твой жених?» «Вот тогда. Вот я понимаю. Мужик не то что тот прыщ был». «Ба, прекрати». «А, не умничай». Отмахнулась она, отстраняясь от Леси и смотря на меня внимательным взглядом. «Меня Серафима зовут. А ты, внучок-пирожочек, можешь называть меня баба Фима. Мне так привычнее». «Понял. Договорились». «А чё ты там в пакетах привез? Мне, что ли?» «Вам, конечно, а как же с пустыми руками?» «Вот, шальной, и куда мне это? Я же одна живу, много не ем». «Бабуль, Миша просто не мог с пустыми руками приехать». «Миша, Миша», — произнесла она и тут же выплела. «А вы чего, уже того? Спите, что ли?» «Ба!» — одернула Леся, вызывая у меня улыбку. «Спим, баба Фима», — признался я и заметил, как покраснела моя Лесочка. «А вы поглядите на свою внучку и сами поймете, как я мог устоять». «И то правда. Она у нас тростиночка красивая. Только и сломать-то ее легко на ветру, внучок. Будь осторожен». «Да я поди за нее и сам кого угодно сломаю». «Тогда ладно. Пошли, мне как раз малину надо собирать». Я хмыкнул и получил от Леси тяжелый взгляд. «Кажется, моя малышка не очень любит собирать урожай». «Но сначала обед. Я как раз зеленого борща наварила. Барбосик, тише. Наша шальная императрица приехала. С женихом. Так что не шали». Последние слова были обращены к собаке. Мы с Лесей переглянулись и рассмеялись. Я понял, что скучать у бабушки мы точно не будем. Тут характер покруче моей девочки. «Бабуль, нам бы переодеться сначала». «Я же сказал, не зря вещи прикупили». «Переодевайтесь, занимай свою комнату, а я пока на стол накрою». Я прошел за бабушкой и поставил в небольшой беседке пакеты с продуктами. И когда уже собирался идти за Лесей, баба Фима меня остановила. И я подумал, что сейчас предупредит насчет своей внучки и моего к ней отношения. Но какой там? Это же была бабушка Леси. «По чарке другой пропустим для продуктивного дня». «Ага». Я улыбнулся в ответ и понял, дело труба, и домой мы сегодня точно не поедем. «Ага. И как отказать этой милой женщине? Я бы точно не смог». Нашел свою малышку, которая переодевалась в самой дальней комнате. Когда я зашел, она как раз сняла футболку, и я не смог отказать себе в удовольствии и не прижаться к ее телу. Молниеносно среагировал, прижал Лесю спиной к своей груди, а руки положил на притягательные полушария, которые не давали мне покоя как минимум с прошлой ночи. «Какая же ты у меня вкусная, Леся, я дурею от тебя». «Ты меня соблазняешь, Миш». Она попкой потерлась о мой пах, и я закатил глаза от удовольствия. «Уже жду ночи, чтобы скорее снова обладать твоим телом. Я бы и сейчас не отказался, но бабушка...» «Прости, мне кажется, нам придется остаться». «Я это уже понял. Бабушка решила меня споить». Леся хохотнула и, обернувшись ко мне, руками погладила плечи. «Ты будешь пить самогон?» Я пожал плечами, грустно вздохнув. «А что делать? Должен же я как-то впечатлить твою бабушку. А вдруг жениться надумаю?» «Ага, как же. И ты решил напиться для впечатления. Ты дебоширишь, когда пьяный?» «Нет, я обычно сплю». «Да?» Она подозрительно сложила губы в трубочку и посмотрела на меня задумчивым взглядом. «Напивайся, отосплюсь сегодня». «Что? Не понял. Кто-то хочет по попке схлопотать?» И, опустив руки, я с жадностью сжал ее ягодицы. «Мне кажется, или ты пытаешься меня соблазнить?» «Есть такое». Я наклонился и с нежностью коснулся ее губ. С ума сходил от запаха Леси. Она оказалась мне удивительной, не похожей ни на одну другую девушку. Я испытывал к ней не просто страсть. Я хотел, чтобы она была рядом в любое время дня. Такая теплая, нежная, красивая. Вся моя. «Леська, какая же ты особенная у меня». «Так, особенные, хватит уже жамкаться, пойдемте за стол». Я улыбнулся, продолжая касаться губ малышки, в надежде урвать с ней хотя бы еще одну минутку. «Ну, баба Фима». Леся хихикнула и отстранилась, лбом уткнувшись мне в грудь. Она попыталась спрятаться от бабушки. «Ба!» «Что? Потом ночью будете лобызаться, а сейчас еда». «Слушайте, а мне нравится у вас в гостях находиться. Я подумаю о том, чтобы купить дом поблизости и как можно чаще приходить к вам, баба Фима». «Это я всегда, пожалуйста, внучок. Только вот работы много, запрягу». «Угу», — кивнула Леся, поджав губы. «А я не боюсь грязной работы». «Ну вот, заметано. Пошлите за стол». Когда мы вышли на улицу, стол действительно был накрыт. Баба Фима постаралась. Зеленый борщ, голубцы, чеснок и лук с перьями, пампушки. Боже, как я обожаю пампушки. А вареники? Откуда же она все это взяла? «Бабуль, ты что, раба держишь в подвале? Откуда столько вкусностей?» «Да чего тут, разве много? Борщ сегодня варила, а пампушки к нему. Голубцы вчера на ужин, а вареники готовы, и я замораживаю. Так что с этим проблем быть не может». Я поразился ее бабушке. Что-что, встречать гостей она может. Я даже не надеялся на подобное. Мне бы и борща хватило, который, я уверен, очень вкусный. В общем, обед прошел на славу. Как и 3 ступки самогона. Его, оказывается, сама баба Фима гнала. А у меня возник вопрос. А есть ли что-то, что она не умеет готовить? Кстати, внучок, а ты еще не испробовал на себе кулинарные способности моей тростиночки? Нет, не представлялось возможным еще. Но я думаю, Леся это скоро исправит, правда, малышка? Я обернулся к ней, поймав ее на горячем. Она активно качала головой, показывая бабушке, что не будет ничего готовить. Я хмыкнул и притянул ее к себе. Такая застенчивая иногда, хотя я ее впервые такой вижу. Вредина моя. Барбосик неожиданно загавкал, и мы все вместе посмотрели в сторону ворот. Там стояла девушка и активно размахивала рукой. «Я прошу прощения, у меня машина сломалась. Не мог бы мужчина посмотреть, что не так? Я сама не справлюсь». Я перевел взгляд на Лесю, и она, медленно прикрыв глаза, как бы соглашаясь, убрала с моего плеча руки. «Я быстро. Если что, присоединяйся». Чмокнув ее в нос и встав из-за стола, пошел к воротам. «Сейчас посмотрим, что у девицы произошло. Здравствуйте». «Добрый день. Помогите, пожалуйста, а то я так и застряну в этом селе», — смущенно произнесла она, опустив глаза вниз. «Ну, пойдемте посмотрим, что у вас там». «Спасибо вам большое. А я смотрю, машина стоит. Думаю, может, и мужчина водителем окажется. Решила попытать судьбу. Сама ничего в этом не понимаю». Я кивнул ей, прекрасно понимая, что мало кто из девушек может разбираться в двигателе. Мы прошли к ее автомобилю, где уже был открыт капот. Поковырявшись, посмотрев все важные детали, я улыбнулся. Вернул на место кое-какие шланги и, отряхнув руки, прикрыл капот. «Что, все?» «Все, можете попробовать завести». Девушка, находясь под впечатлением, прошла за руль и в считанные секунды смогла завести двигатель. Я только хмыкнул, осматривая ее машину. «Почему-то мне кажется, что тачка ей досталась от любовника». «Вы гений. Спасибо вам огромное. Ой, я даже вашего имени не знаю». «Да и зачем оно вам? Отремонтировали и отлично. Теперь вы можете ехать, не беспокоясь». «Да, но вы меня спасли». Не унималась девчонка, заглушив мотор и выйдя ко мне. «Ничего я такого не сделал». «Может, я смогу вас как-то отблагодарить?» «Ну, возможно». Я улыбнулся, заметив в ее глазах интересный блеск, и, склонившись, тихо прошептал. «В следующий раз будьте поубедительнее». И, отстранившись, пошел во двор к своей малышке, заметив на лице незнакомки растерянность, сменившуюся на гнев. «Всего доброго!» — крикнул ей, не оборачиваясь и ощущая, как она обжигает мою спину взглядом. «Козел!» Ничего, кроме улыбки, ее оскорбление не вызвало. Бывают и такие случаи. «Что-то случилось, Миш?» — спросила Леся, когда я вернулся за стол. «Ничего, просто девчонка решила клинья подбить». «Чего это? Решила моего внучка окрутить?» «Ну, стерва!» — возмутилась бабуля и кивнула на бутылку. «Обнови!» «Ой, налей мне немного сюда!» — попросила Леся, кивнув на свой стакан с томатным соком. «Но только немного, а то буянить начнешь». Выполнив просьбы дам, я поднял свою стопку и посмотрел на бабу Фиму. «Хочу выпить за вас, за такую гостеприимность и в целом за вашу доброту». «Ой, ну что ты, и засмущал меня, внучок!» «За тебя, бабуль!» — улыбнулась Леся и отпила своего коктейля. «Так что в итоге хотела девица? Профурсетка, что ли?» «Типа того. Повелась на мою машину. У самой, кажется, от любовника тачка». «И что, поломки никакой не было?» — уточнила Лесочка, глядя мне в глаза. «Нет, кое-какие шланги отсоединила специально, чтобы привлечь внимание. Я же не идиот. Вижу, что просто так они не сползут. Предложил ей в следующий раз быть поубедительнее». «А она что?» «Сказала, что я козел», — хмыкнул я и залпом выпил налитый алкоголь. «Да уж, баб Фима может варить самогон. Крепкий, но не противный. Как бывает, невозможно ко рту поднести». «Так, ладно, посидели, отдохнули, пора и поработать», — произнес я, доедая в своей тарелке голубцы. «Баб Фим, все было очень вкусно». «Хорошо, внучок. Только с малиной это я погорячилась. Вчера ее собрала. Проверяла я тебя. Думала, будешь лениться или нет». «Меня таким не напугаешь». «Это хорошо. Это вот дело. Там сбоку от соседей забор отремонтировать надо, да петли новые поставить на дверь в баню. Я купила, а вот поменять некому». «Да без проблем. Сделаем». «Если хотите, вечером попарьтесь. Правда, речки у меня тут нет, прыгать некуда». «Я думаю, это не проблема. Да, Лесочка?» «Я подумаю», — смущенно произнесла она, пряча взгляд от бабули. «Ага, нашла от кого прятаться. Та сразу же все просекла, тут и говорить нечего. А я буду думать, что на ужин готовить. Тогда с меня помыть посуду». Распределив обязанности, каждый разошелся по своим углам. Но то и дело моя малышка прибегала ко мне то водички принести, то чаю, а я улыбался на ее действия. Она сейчас стала какой-то другой. Более нежной, что ли, более открытой и ранимой, а еще заботливой. И от этого я сходил с ума. Мне безумно нравилось в ней все. Она сама мне нравилась. И это была не просто симпатия. Это более глубокое чувство. Но, главное, оно меня не пугает. Леся. Домыв последние тарелки, я закрыла кран и, довольно потянувшись, пошла к бабуле. Она уже подготавливала продукты для приготовления ужина. Я хмыкнула, качнула головой и плюхнулась рядом с ней на стул. «Чего задумала готовить, бабуль?» «Ты уже не будешь плакать?» Тон бабушки оказался серьезным впервые за сегодняшний день. «Ты о чем это?» «Когда ты приехала, у тебя глаза были заплаканные». «А, так это мы к маме заезжали. Ты же знаешь, я не могу спокойно». «Больше ничего не говори. Не хочу, чтобы ты снова плакала». «Бабуль, твоя мама видит, какая ты сейчас счастливая, и радуется за тебя, поэтому слезы будут лишними». «Мама меня не простит». «Прекрати!» — прикрикнула она, с силой положив луковицу на стол. «И не смей так думать. Мать тебя любит даже на небе. Никогда не вини себя, потому что виновата не ты. Мама тебе всю душу отдала и никогда бы не посмела винить в случившемся». «Если бы я тогда не попросила...» «Ты не могла знать. Не могла, девочка моя». «Я с тетей Таней виделась». «Это хорошо. Вы должны знаться». «Должны, но мне как-то больно». «Нам всем больно, милая. Но жизнь продолжается, а ты молодая девушка, у тебя сейчас мужчина заботливый появился. Наслаждайся жизнью, родная». «Я знаю, бабуль, ты права, но так сложно». «Сложно, но ты попробуй. Мне так-то тоже непросто. Но ничего, вот она я. Живу дальше и собираюсь приготовить вам ужин». «Не вам, а нам всем. Ты вообще-то с нами». «Да, да. Я думала к соседке уйти вечером, дать вам возможность побыть наедине». «Да прямо. Мы к тебе вообще-то приехали. Говори, что будешь готовить на ужин». «Ладно. Плова хочу сварить на костре, да пельмешек разморозить». «Бабуль, ты бы себе заморозку оставила. Ну чего ты прямо?» «Не переживай. Мне вон жених сколько продуктов привез. На все село хватит». «Ой, ты уже скажешь мне», — хмыкнула я и, забрав морковку, взяла нож и принялась чистить овощи для плова. «Я еще хочу Мишу попросить шашлыка пожарить. Ох, давно я его не ела». «Ой-ой, кажется, нужно еще бутылочку самогона в холодильник положить». «Именно, Тростиночка, а то откуда мне знать? Когда вы в следующий раз приедете, я хоть оторвусь с вами». «А мы будем теперь часто приезжать, Бабфим. Уж больно мне нравится у вас». На кухню зашел Миша, принеся пустую чашку из-под чая. «Ой, хорошо, я буду только рада. Забор готов, можете идти проверять». «Да ладно, я что, тебя нанимала, чтобы еще проверять? Помог и спасибо». «Миш, бабуля просит вечером шашлыка пожарить. Разведешь костер?» «Сделаем, конечно. А пока я пошел петли крутить». Неожиданно Миша склонился и оставил на губах нежный поцелуй. Я смутилась, не привыкшая к такой ласке при бабуле, и опустила глаза в пол. «Ну, Бармалей, я тебя устрою еще». «Ох, чует моя душа, что дело свадебкой закончится». «Ба, ну то что?» «А что? Это тебе не твой индюк лопоухий. Гниет на зоне, пусть и гниет. А ты даже не вспоминай его. Надеюсь, мужикам там не хватает секса, и из него давно петуха сделали». «Ба!» «Замолчи, морковку чисть, не пускай в голову мысли дурные». «Я не могу с тебя». «Ага, такая же шальная, как и ты. На, всю чисть», — буркнула она, положив около меня 5 штук. Я только вздохнула и перевела взгляд на окно. Миша стянул с себя футболку и, сверкая загорелыми мускулистыми плечами на солнце, уже вовсю вкручивал новые петли на бане. Я мысленно облизнулась и, стыдясь перед бабушкой, перевела взгляд на овощи. «Поскорее бы ночь, что ли».